Глава 6. Свои деньги, подработки, самозанятость и первые бизнес-проекты. Рано или поздно у каждого из нас возникает мысль «хочу свои деньги». Не те, что дают родители на карманные расходы, а заработанные самостоятельно. Это желание — не просто каприз, а первый шаг к настоящей взрослой жизни, к свободе и независимости. Когда у тебя есть свой доход, ты сам решаешь, на что его потратить. На новый гаджет, о котором давно мечтал, на путешествия с друзьями или на курсы, которые помогут тебе в будущем. Собственные деньги — это суперсила, которая позволяет тебе управлять своей жизнью. Это чувство, когда ты покупаешь что-то на свои, ни с чем не сравнить. Это не только радость от покупки, но и мощный заряд уверенности в себе. Я смог, я могу сам. В этой главе мы поговорим о том, как эту суперсилу получить. Забудь о скучном сценарии школа, университет, работа в офисе с 9 до 18, по которому жили наши родители. Мир изменился, стал более гибким. Сегодня есть масса возможностей зарабатывать, занимаясь тем, что тебе действительно нравится, и выстраивать свой уникальный карьерный путь. Мы разберем, с чего начать, как превратить хобби в источник дохода, и даже как запустить свой первый, пусть и маленький, бизнес-проект.